Звонит знакомый, доставшийся мне в наследство от Жени и Марфы. Он был некоторое время бойфрендом Марфы. Ему лет 25-28, он работает ассистентом менеджера в огромном отеле Уолдорф Астория. Зовут его Джеймс. Джеймс О'Брайен. Даже очень дисциплинированная и работящая Марфа в свое время назвала Джеймса рабом, не пропустившая ни одного рабочего дня Марфа. Наверное, Джеймс О'Брайен этого раба заслуживал. Джеймс иногда очень редко заходит к нам с Линдой потрепаться по старой памяти на кухню, как когда-то он приходил с Марфой. Мы с Линдой его не поощряем, ну и не выгоняем. Терпим. «Не хочешь ли ты пойти в кино, Эдвард?» — говорит О'Брайен в трубку. «Я и мой начальник Юсуф хотим пойти в кино. С нами идут несколько девочек». Джеймс изысканно вежлив, посему он прибавляет. «Я считаю, что фильм «Соблазнение Джо Тайнана» тебе, несомненно, понравится. В нем затронуты очень важные для нашего времени интеллектуальные проблемы». Я колеблюсь. В другое время я бы сразу и без колебаний отказался. Я обычно никуда не хожу, когда Стивен ночует дома. Но проклятые полнолуния не то завтра, не то сегодня, и я уже заранее начинаю сходить с ума. Или мне просто тошно. «Хорошо», — говорю я Брайану. «Пойдем посмотрим фильм». «А что за девочки?» — пытаюсь я разведать у него. «Симпатичные?» «Одна очень симпатичная и очень интеллигентная», — голосом робота отвечает О'Брайен. «Она не принадлежит никому, ты можешь ее взять, если захочешь, Эдвард». Джеймс любит словечки «интеллект», «интеллигентный». «Окей», — говорю я, — «там посмотрим». «Где вы встречаетесь все?» Египтянин Юсуф заходит к Джеймсу, потому я тоже отправляюсь к Джеймсу. Я никогда до этого у него дома не был. Живет он, оказывается, недалеко и от меня, и от Уолдорф-Астории, на 54-й улице, почти у Мэдисон. Несмотря на прекрасный адрес, едва войдя в квартиру О'Брайена, я безошибочно обнаруживаю, что пришел к нему из другой жизни. Как-то все казалось бедно и плохо, и разворочено у него в квартире. Грязный диван, пара выленивших неопределенного цвета глупых пуфиков, синий рэк, который Джеймсу дали в отеле бесплатно, чем он сразу похвалился передо мной. Рэк он еще не успел прикрепить к полу, я застал его разрезающим ковер. Не тот Джеймс был распиздяй и не мог привести свою единственную комнату в порядок, можно было, наверное, сделать ее более привлекательной, ведь в комнате был даже камин. Не то я, настолько уж избалованный миллионерским домом, слуга мировой буржуазии, что вся иная жизнь вне миллионерского дома кажется мне бедной, жалкой и грязной, не знаю. Но впечатление у меня от посещения О'Брайеновского апартамента было подавленное, хотя мы и очень быстро ушли оттуда. Едва появился египтянин Юсуф. Босс О'Брайена Юсуф был маленького роста, но вполне уверенный в себе человек. Он как-то смягчил мое состояние. От него пахло крепкими и сладкими духами. Мы должны были встретить девочек недалеко от кинотеатра «Литл Карнеги», рядом с Карнеги-холл и русской чайной комнатой. Там всегда толпа, стоит множество девушек, и приближаясь, шагая с О'Брайеном и Юсуфом по 57-й улице, я заранее издалека вглядываюсь, стараясь угадать, какие же наши. Увы, меня ожидало разочарование. Наши оказались хуже всех. Страшненькие с лица, низкорослые, в бесформенных джинсах и едва не в тапочках, с сумками, с низко отвисшими к земле попками, обе в не очень опрятных вельветовых пиджаках. Я пришел в ужасное расстройство, потому что был в белых сапогах от Валентины, в полосатых, синих с белым брюках и белом пиджаке. Загорелый я выглядел таким иностранным и очень загадочным, вероятно, а пришлось идти рядом с девочками-ошарашками. Девочки тоже, я думаю, чувствовали себя неловко со мной, но кто же мог такую ситуацию предвидеть? Джеймс всегда одевался чистенько и носил позолоченные очки. Откуда же я мог знать, что у него такие ошарашистые девочки? Работал он как раб, мистер О'Брайен, порой по две отельных смены по 12 часов в сутки. Выслуживался и мечтал сделаться менеджером Уолдорф-Асториевских башен. В башнях всегда останавливаются миллионеры, немногие еще уцелевшие в мире короли, главы правительств и их жены. «Что ж ты, О'Брайен, — подумал я, — у карьериста должны быть лучшие девочки». «Ты всегда в хорошей форме, Эдвард», — обратился между тем ко мне О'Брайен, блестя очками, очевидно почувствовав, что я чуть обособляюсь и что внешний вид девочек мне не понравился. «Ты делаешь физические упражнения?» «Какие нахуй упражнения?» — подумал я. «Просто 15 лет своей жизни прожил полуголодным, а теперь, когда жизнь уже и сытая, очевидно, уже не способен ожиреть. О'Брайену я что-то пробормотал». «Вся наша компания», — думал я. «Я хаускипер, и они, два служащих фешенебельного отеля, напоминают мне компанию Клайда Гриффитса из длинной двухтомной книги «Американская трагедия», которую я читал много лет назад в России, отыскав ее в библиотеке моих родителей. Фильм оказался скучнейший о сенаторе и его личной жизни. От сенатора уходит жена именно тогда, когда его избирают на конвенции кандидатом в президенты, и любовница от него уходит, и дочь его не любит, и неизвестно почему только». И дочь такая истеричная, как будто ей 40 лет, а не 15. А карьера для сенатора всего важнее. Он это дело любит, он бюрократ по призванию. И хотя он несчастен в личной жизни, его выбирают кандидатом, толпа ему аплодирует, даже враги сенатора ему аплодируют. Шары летают, а музыка шумит-гремит. И все в зале поняли, что сенатор тоже человек. Что до меня, то я в этом и без фильма не сомневался. У нас в миллионерском домике ненадолго останавливался сенатор. Ненадолго, но на достаточное время, чтобы я понял, что он тоже человек. Явился сенатор вечером из аэропорта на лимузине. У него был с собой чемодан и портфель. Мы коротко представились друг другу. Он сказал, что он сенатор, я сказал, что я хаускипер. Внешне он был скорее похож на мужскую модель. Лицо его было лицом рекламирующего лосьона актера. Знаете, такое очень мужское, с крупными тяжелыми чертами загорелое лицо. Real man. Первое, о чем он меня спросил, поставив в гостевую комнату на третьем этаже свои чемоданы и портфель, может ли он привезти сюда на ночь леди, а также где он найдет в доме коньяк, так как он собирается вернуться поздно. Еще сенатор попросил меня показать ему, как включается наша сложная телевизионная установка. Слуга Лимонов показал ему, как управляться с нашим кинозалом, в какой последовательности и какие кнопки нажимать. Где находится коньяк, я ему тоже показал. И даже не забыл показать шкаф, в котором покоятся коньячные рюмки, почти нами неупотребляемые, так как у хозяина дома от коньяка на лице выступает сыпь. Относительно леди, наглый слуга заявил, что привести или не привести леди, безусловно, личное дело сенатора. Но что, если я не ошибаюсь, Нэнси должна приехать завтра рано утром из Коннектикута. У Нэнси срочное дело в Нью-Йорке, бодро соврал я. Сенатор ждал лимузин. Я сунул ему ключ и показал, как открыть дверь. Я не собирался его ждать, еще чего. Я собирался спать. Уже выбегая, сенатор все же навязал мне поручение, попросил меня позвонить в Парклайн-отель, рум 816, и сказать, что сенатор уже выехал в отель и встретит леди в холле. Я закрыл за сенатором дверь, прошел в кухню, набрал номер, назвал цифру 816, и голосочек сладкий, держу пари молодой шикарной бляди, из телефонной трубки как бы пахнуло на меня духами и запахом дорогого тела. Сказал растянуто «Yes». «Сенатор уже выехал в отель и встретит леди в холле», — сказал я голосом киношного шпиона и повесил трубку. «Так что я знаю о сенаторах кое-что. Смотря же фильм, я одновременно выдумывал причину, чтобы можно было оставить мою компанию тотчас после сеанса. Мне было ясно, что дальше будет еще скучнее. И в ресторан мы пойдем самый дешевый, может быть, даже в кафешоп. И после обеда О'Брайен и Юсуф, и девочки будут высчитывать, черкая по бумажной скатерти ручкой, сколько денег должен выложить каждый из присутствующих, и на эти гамотины и неудобства произойдут. К концу фильма я придумал. Сказал, что у меня ночью сегодня телефонный разговор с Европой, что мне должны позвонить в определенное время из Франции, и для этого мне нужно быть дома. С чувством облегчения я расстался с ними на перекрестке». Египтянин был доволен моим уходом, вне всякого сомнения. Расстался он со мной очень дружественно. Теперь он точно выебет одну из низкопопочных девочек, подумал я. Если бы же я остался, могло бы этого и не случиться. Египтянин практически мыслил. Пизда уже есть, идет рядом, следует довести дело до конца. Это у меня вечно вмешиваются в ебальные дела эстетика и социальщина. Есть, слава богу, и нормальные люди. Я отправился домой один, независимый, загадочный, на свой элегантный истсайд, подальше от обычных людей и их маленьких жизней. Лучше ни с кем. Лучше деловые отношения с боссом, за него не стыдно. Он богатый и здоровый. За случайных же недавних приятелей было почему-то стыдно. Придя домой, я что-то ел, бродил по комнатам. Босса, как обнаружилось, еще не было дома. Как я и подозревал, он, очевидно, остался ночевать у своей дамы. Я просидел в ТВ-комнате, беспрестанно переключая программы. Еще долго-долго. Если бы босс появился, я бы услышал стук двери и успел бы слинять к себе в комнату. К тому же мне не запрещалось ничего в доме. Я избегал этих ночных столкновений с ним и его дамами сам, по собственной деликатности. Спать я лег только в 4 часа утра, чувствуя себя ближе к Гэтсби, чем кому бы то ни было на этой земле. Не странно ли, а, господа? Уже засыпая, я совершил открытие. Вдруг понял духовную причину своего пребывания в миллионерском домике. Мне нужна атмосфера мечты. А миллионерский дом – максимальное в этой жизни приближение к мечте. Дальше от нормального, ближе к мечте. Подумал я и уснул. В 6 утра я уже сидел в хвойной пене в своей ванне. Надо мной в скайлайт запевали только что проснувшиеся птицы, а я бодро пел свое «I wanna fuck somebody who is good». «Я хочу ебать кого-то хорошего». Мне предстоял деловой день. Вот я и копировал босса, даже эссенцию для ванны у него украл. Внизу, как раз под моей ванной, находится ванная Стивена. И приоткрыв дамп-вейтер, можно услышать, как у него там льется вода и звучит радиомузыка. Мы встали. В 7 утра хаускипер Эдвард, одетый в черные служебные брюки и белую карденовскую рубашку, накинув поверху китайскую стеганую куртку, сгребал на террасе сухие сентябрьские листья и определял их в большой пластиковый мусорный бак. Было уже прохладно по утрам, но в саду было еще очень красиво. На ланч Стивен ожидал президента автомобильной компании Rolls-Royce. Я, как энергичный и думающий слуга, знающий привычки своего хозяина, был уверен, что после или до ланча Гэтсби вытащит президента Rolls-Royce и сопровождающего его бизнесмена в сад, дабы сесть на сентябрьском позднем солнышке вместе с кофейными чашками у самой East River на железной скамейке и ворошить там бумаги. Посему трудолюбивый Эдвард решил очистить террасу от накопившихся уже в немалом количестве сухих листьев, дабы последние не затрудняли трудолюбивых бизнесменов при ходьбе. В разгар моих сельскохозяйственных трудов на террасу вылез газета и чашка Стивен, кофе он взял уже готовый на кухне. «Good morning, Эдвард», — сказал Гэтсби. «Что за прекрасный день?» «Good morning, Стивен», — сказал слуга. «Beautiful day», — и продолжил заниматься своим бизнесом, сгребать и укладывать в бак листья. Вокруг было так красиво, как в какой-нибудь Германии, в Баварии, на Рейне. Разнообразие цветов умирающих листьев создавало праздничное настроение. Пахло забродившими мертвыми растениями, с плюща на нашем доме обильно насыпалось синих мелких ягод на террасу. Птицы неизвестных пород крутились вокруг слуги и хозяина, пытаясь выхватить и свою долю из утреннего кругооборота труда и капитала. Я очень люблю сельскохозяйственную жизнь, и хотя мне обычно трудно прожить в деревне долгое время, я с удовольствием вожусь на нашей террасе и даже, по примеру Нэнси, сажаю что-то время от времени. Скажем, подсаживаю новые кустики азалии вокруг террасы, там, где вижу лысые места. А этой осенью попозже будут сажать тюльпаны. Я уже заканчивал подметать, а Стивен дочитывал свою газету. У него даже уже высохли волосы, когда раздался первый телефонный звонок. Было 7:30. Моя бывшая жена Елена на другой стороне земного шара, очевидно, только что легла спать. Стивен сам подошел к телефону, опередив меня, и некоторое время разговаривал, потом вернулся на террасу и сказал, что ему звонили из Найроби. «Звонил Эдвард, человек, который, возможно, скоро станет премьером Уганды», — похвалился Гэтсби передо мной, больше никого вокруг не было. Я подумал, что босс наверняка начнет в таком случае какой-нибудь бизнес с Угандой, построит там кроличьи или куриные фермы, разовьет их народное хозяйство и будет с ними оживленно торговать. Может быть, нефтью. Нефть ведь есть у Гупты. Недавно же Гупта и его адвокат договорились из моей кухни по телефону о покупке нового танкера. Обделали они это дело в 2 часа, считая на калькуляторе и звоня из кухни во все страны мира, и на следующий день уже получили все необходимые документы специальной почтой и подписали их. Интересно, знает ли Гэтсби об этом? Следовательно, мы сможем повезти нефть в Уганду на танкере Гупты. Может быть, Гэтсби пошлет и меня в Уганду, и я там стану что-то делать от имени Стивена Грея, торговать какой-нибудь абсолютно необходимой слаборазвитым странам гадостью. Все возможно. Я вспомнил Рэмбо, пробиравшегося с караванами к Хартуму или из Хартума. Пришла Линда. Стивен пошел наверх менять халат кимоно на костюм, я закончил свою террасу и взялся накрывать на стол. Поставил приборы на белейшую и чистейшую скатерть. Чистка стоит нам всякий месяц баснословные суммы. Свои вещи я чищу вместе со стивенскими, поэтому на мне все блестит. Я выгляжу выхоленно и свежо, как наше серебро и наши скатерти. Не так, как мои дела, к счастью. Дела мои были в ужасном состоянии. Несколько дней назад мне отказала Harper & Row. Кто еще мне отказал, думаю я. Скоро же будет совсем мало издательств, которые мне не отказали». Поражение за поражением на этом основном моем фронте, лучше бы у меня не ладились отношения с Гэтсби, я бы это пережил как-нибудь. Главное, что я никак не могу вмешаться лично в этот ебаный канцелярский бизнес продажи. Вынужденно остаюсь пассивен и жду. Я расставляю бокалы и продолжаю развивать эту интересующую меня тему. Ожидать решения от неведомых канцелярских сил, от людей, которых вы ни разу в жизни не видели и никогда не увидите, все равно, как если бы вы были приговорены к смертной казни. И вот вы посылаете апелляцию в один суд, ждете месяцы, вам присылают, наконец, бумагу с «нет», но вы апеллируете в другой суд, это возможно. Опять ждете, опять через месяцы из бюрократических глубин приходит «нет». Вы на грани ужаса, вы в отчаянии и в истерике, как все вы боитесь смерти. И их решение там, в кавкианских внутренних кабинетах, ничего общего не имеет с вашим делом, тем, кто вы и что вы натворили. Ужас, рок, вот обитатели издательств. Далеко уже те патриархальные простые времена, когда вы шли прямиком к издателю, умному торговому человеку, несли написанное и говорили «Хай, Боб или Джон или Моисей, вот моя книга, я уверен, она будет иметь успех. Let us make a deal». «Я молодой, энергичный, это моя не последняя книга». Боб или Джон или Моисей читал книгу и говорил, поскребывая в затылке. «Окей, Эд, я думаю, эта книга может нам что-то принести, кое-какие деньги. Конечно, это риск, ну да ладно, рискнем». Такие были солнечные времена. Я знал еще недавно в России немало людей, готовых отсидеть в тюрьме по нескольку лет, лишь бы их книги были напечатаны. Многие ради этого лезли в социальную борьбу, в оппозицию правительству. Вы считаете, это нормальная ситуация? И во всех решительно областях жизни такие воздвигнуты преграды на пути личности, думает слуга. И это и есть ежедневное убийство, которым подвергает нас цивилизация. Что хорошо в физической работе, что она дает возможность время от времени параллельно предаваться своим мыслям. Я заказал по телефону «Ламп Чопс». «Хорошо, Эдвард», — сказал один из братьев Атаманелли, — «будут тебе твои «Ламп Чопс». Но, может быть, ты хочешь взять вырезку? Сегодня есть отличная свежая вырезка». «Нет, благодарю», — сказал я. «Мы консервативны, босс хочет баранины». «Окей», — засмеялся брат Атаманелли. «Я потратил следующие минут 15 на то, чтобы выцарапать из Линды чек. Она все время закатывалась, как шар в лузу, в очередной телефонный разговор. Половина из разговоров были совершенно бессмысленны. Я же сидел в лакированном китайском кресле рядом с ее секретарским столом и брезгливо ждал. Линда хуй прервет телефонный разговор, чтобы выписать мне чек». «Сколько тебе нужно?» — наконец спрашивает она подозрительно. «Дай мне 150», — говорит хаускипер. «Зачем тебе так много 150?» «Стивен завтра уезжает. На один ланч ты собираешься истратить 150? Ты же не платишь за мясо, Эдвард. Возьми 100», — говорит Линда. «А ты, дорогая, не будешь есть ничего ни завтра, ни послезавтра? Не хочешь иметь ланч?» — ехидным голосом спрашиваю я ее. Она дает мне 150. Боссовский цербер — это Линда. Я засовываю чек в карман и не спеша уебываю в банк. Когда находишься возле денег, трешься возле них все время, появляется большая уверенность в себе и некая неспешность. Я всегда боялся банков, чувствовал себя в них робким прохожим до того времени, как стал работать на Стивена. Сейчас я обнаглел. Я, например, очень разозлился, когда новый, не знающий меня в лицо банковский служащий, попросил меня как-то расписаться на обороте чека. Чек был, кажется, на $1500 для Стивена. Он брал кэш в очередное путешествие. Я брезгливо сказал банковскому рабу, расписываясь: «Послушай ты, я прихожу сюда минимум 2 раза в неделю, а то и чаще, и никто никогда не просил меня расписываться, ибо чек несет на себе гордое имя мистера Грея». Но этого я рабу уже не сказал, подумал. Зеленые лавки в нашем прекрасном городе Дьявола держат почему-то корейцы, так же, как в Москве все чистильщики обуви были айсоры, ассирийцы. Корейская девушка с плоским интеллигентным лицом всегда приветствует меня улыбкой, я постоянный покупатель. Я выбираю мой вечный романский салат, аспарагус, вообще что душе угодно, и также, не торопясь, сунув одну руку в карман, уебываю домой. По дороге я заворачиваю к пухлому Майклу в магазинчик Mad for Cheese за сыром и хлебом. Таким свежим, что Линда каждый день удивляется этому хлебу уже год и лопает его, как будто она Mad for Bread. Я иду домой очень не спеша, еще рано, и сегодня день, который мне нравится. Я вообще люблю осень. Осенью я к себе прислушиваюсь с особым вниманием. Все мне осенью яснее и понятнее, просторнее. Сегодня мне впервые становится понятно, что скоро я отсюда из миллионерского домика съебу. Не знаю еще как, и даже точное время пока мне неизвестно, но первый сигнал уже поступил откуда-то. Я не принимаю решения пока. Я иду, переваливаясь в своей старой китайской куртке, домой. Китайская куртка досталась мне после старшего сыночка Генри. Ее забыл, возможно, один из его друзей, и хозяин так и не объявился. Решения я не принимаю, тем не менее я хорошо знаю себя. Я совершил в своей жизни столько переездов, столько раз начисто менял сцену действия и состав исполнителей, что уже научился понимать, раз появилась мысль об уходе, будет и уход. Изжил себя и миллионерский домик. Весной будет 3 года, как я впервые вошел в него. Хватит. Зовут меня другие земли, страны, женщины и другие приключения. Если я останусь здесь, я стану таким, как Линда. Но я не имею права быть как Линда. 8 лет на одном месте. У меня нет 8 лет. Надо уебывать, думаю я со счастливой улыбкой, открывая дверь дома своим ключом. У порога нашего снимает коммершал, и красивая модель, всю жизнь они меня преследуют, улыбается мне, поправляя волосы, в то время как фотограф возится со своим фотоаппаратом. Может, она думает, что я хозяин?